что на табличке написано и ваше имя, и мое, и что и вы, и я, и мальчик, одинаково верно догадываемся, как это следует понимать. Охотнее всего я свернул бы ему шею, этому не в меру любопытному Веспасиану, вдруг проворчал Нарбан. Модные локоны в нелепом беспорядке спадали на низкий лоб над грубым лицом. Он выглядел несчастным, злой и верный пес, чей мир разбился вдребезги. При всем своем гневе, горе и озабоченности Луция едва сдержала улыбку, видя неуклюжую ярость злого пса. «Крепко же вы привязаны к Фузану», — сказала она. «Вы, стало быть, только от того так растеряны, что он и вам отказывает в доверии». «Я храню верность», — с ожесточением объявил Нарбан. «Но владыка и бог Домициан прав». Владыка и бог Домициан всегда прав. Даже если он хочет меня убрать, у владыки и бога бесспорно есть на то свои основания, и он прав. А с этим Веспасианом мы еще рассчитаемся, — бешено пригрозил он. Но Луция вернула его к действительности. Не говорите глупости, мой Нарбан. Взгляните на вещи трезво, как они того заслуживают. Вы мне отнюдь не симпатизируете. Да и я солгала бы, если бы стала вас уверять, будто испытываю к вам симпатию. Просто-напросто общая опасность делает нас союзниками. Мы должны опередить ДДД, и нам надо торопиться. Всех имен в списке мальчики не запомнили, но некоторые Веспасиан назвал. Вот они. Свяжитесь с теми из этих господ, которые могут быть вам полезны. Я позабочусь, чтобы Домициан провел эту ночь у меня. Об остальном позаботьтесь вы». Нарбан посмотрел на нее долгим и напряженным взглядом своих карих глаз, настороженных, но вместе с тем тупых. «Я знаю», — сказала Луция, — «о чем вы думаете? Вы спрашиваете себя, не пойти ли вам прямо к императору? И не донести ли ему о том, что я вам сейчас предложила?» «Это было бы неразумно, мой Нарбан. Собственную казнь в этом, правда, отсрочили бы, но и только, не более. Ибо тогда вы будете знать об императоре еще больше, и чем сильнее это будет его мучить, тем настоятельнее будет необходимость вас убрать. Разве я не права?» «Правы», — согласился Нарбан. «Ух, этот наглый проныра принц!» — проворчал он, не в силах успокоиться. «Вы бы предпочли ничего не знать и погибнуть, чем теперь, узнав, опередить императора, правда?» — с любопытством спросила Луция. «Да», — горестно подтвердил Нарбан. «Мне очень тяжело», — сказал он, искренне сокрушенный. «А вы уверены?» — спросил он под конец, снова дерзко и напрямик. — Что уговорите императора провести с вами ночь после этой ссоры? Вопрос не рассердил Луцию, скорее позабавил. — Уверена, — сказала она. «Мой владыка и бог Домициан, Фузан, ДДД, не знаю, какой враждебный бог внушил мне такие дерзкие и глупые слова, которые я бросила вам тогда. Наверное, это Сириус, звездный пес, навел на меня слепоту. Но я знаю снисходительность и великодушие императора Домициана. Подумайте и вспомните о той нашей ночи на судне, когда мы плыли в Афины. Подумайте и вспомните о той ночи, когда вы оказали милосердие и вернули меня из ссылки. Простите меня. Придите ко мне и собственными устами скажите, что прощаете меня. Приходите сегодня ночью. Я жду вас. И потом, если вы придете, я уступлю вам строительный материал для вашей виллы в Силенунте за полцены. Ваша Луция». Прочтя это письмо, Домициан ухмыльнулся. Подумал о своем списке. Подумал о Миссалине, с которым будет завтра обсуждать этот список. Но вспомнил и обе ночи, о которых писала ему Луция.